заметил, разные песни могу. Эту про пепел я в глубине берегу. Песня про пепел и песенка про табачок. Грустен и светел наш небольшой кабачок. В общем, ребята, я на вечерней заре жду, как когда-то, с песенкой вас в глухаре. Нежно Салатов, стебель восходит чуть жив. Только Булатов все еще слышен мотив. Нота за нотой, слово за словом, как встарь. С этой субботой новый начнем календарь. В общем, ребята, я на вечерней заре жду, как когда-то, с песенкой вас в глухаре. В общем, ребята, я на вечерней заре жду, как когда-то, с песенкой вас в глухаре.